4.1. Индивидуальный спрос. В данном разделе показано, как получить кривую спроса отдельного потребителя, зная потребительский выбор в условиях бюджетного ограничения. Чтобы проиллюстрировать это, мы ограничимся такими товарами, как одежда и продукты питания.